Эл подняла глаза и с благодарностью посмотрела на него. Марат пожалел, что не он это сказал. От недоверчивого Рассела трудно было ждать поддержки, но их долгое общение с капитаном, кажется, давало свои плоды. «Увидим», — согласилась она. «Я иду на встречу с Роландом». «Димка и Марат, вы возвращаетесь в колонию и пытаетесь добыть нам орбитальный катер. Их там было 3, один уцелел. Я установила зонд рядом с местом, где мы погрузились. Задача непростая, но ты, Димон, хороший пилот. Не сомневаюсь, что у тебя получится». Димка кивнул в ответ, ему не сильно попало за вольность со шлемом, и он был очень этому рад. Эл на время забыл об этом, и в мыслях он не представлял, но в мыслях он все еще не оставлял надежды научиться дышать местным воздухом. «Рассел, тебе придется остаться здесь, заодно укомплектуешь нам снаряжение и питание. Списки в терминале». Рассел дождался, когда улетят молодые люди, и подошел с вопросом. «Эл, почему ты думаешь, что я до сих пор против тебя, особенно теперь?» «Потому что ты инспектор до мозга и костей. Теперь, когда я не скрываю аномалии, ты можешь применить свои знания по своему усмотрению. Я не хочу делать тебе больно. Достаточно того, что есть. Ты думаешь, что у кого-то из нас хватит духу выстрелить в тебя? Я убежден, что ты оказалась в обществе мужчин, где тебя уважают не просто капитана, а кое-кто откровенно влюблен в тебя». В глазах Эл возник вопрос. Рассел не сомневался, что она знает. А оказалось, что Эл не задумывалась над этим. Рассел слабо улыбнулся. «Не пугайся, не я». Она продолжала смотреть. Он снова улыбнулся. «Но присмотрись». «Если я сейчас начну увлекаться такими вопросами, у меня сил не хватит», — заключила она. «Спасибо за поддержку. Прости. Я сомневалась в тебе. Все будет хорошо. Насколько возможно в таком положении», — уверенно сказал он. «Мы еще на земле договорились, что у нас неофициальные отношения. Я не претендую на дружбу, да мне и не по возрасту. Но я стараюсь тебя понимать, Эл. Я не так оптимистична». В ее глазах отразилась та же боль, которую она всячески пыталась скрыть. А сейчас не выдержала. Рассел взял ее за плечи. «Даю слово. Когда мы вернемся, от меня о твоих секретах никто не узнает». «Спасибо, только это узнают без тебя», — обреченно сказала она. «Тогда меня вышлют, факт». «Сейчас забудь», — успокаивал он. Эл кивнула в знак согласия. Он отпустил ее. «Почему ты не послал меня в колонию?» «Похоже, вы будете обсуждать каждое мое действие, раз я дала вам право», — заключила Эл. «Ты нужен здесь на случай, если нас навестит еще кто-нибудь. И для охраны, конечно. Ясно?» «Вполне. Расскажи мне подробно, кто такой Роланд?» «Если б я знала. Колонист». «Я понял, что он пользуется у тебя уважением». «Это необычный человек. Неожиданно он приобрел свойства, о которых человечество всегда мечтало. Уж не знаю, как он их использует, но его сознание кажется выше нашего». «Неизвестен твой интерес к подобным аномалиям. Я могу это объяснить только тем, что ты сама нечто подобное. Но так уж вышло, что жизнь часто сталкивает меня с вопросами такого порядка». «Аномалиями». Эл улыбнулась. «Для меня это нормально. Вселенная существует по общим законам. Но все, что существует в нашем воображении, может где-то существовать. Это для меня аксиома. И у меня появилось убеждение, что Вест пропитан энергиями, способными активизировать человеческие потенциалы. Например, телепатию. Я совсем не знаю Роланда, но у меня предчувствие, что благодаря ему мы сможем понять эту планету. Ну, хоть чуть-чуть, и помочь». «Кому?» «Всем», — пространно ответила Эл. «Не надо быть гением, чтобы понять, что эта планета не для нас. Вообще, я считаю, что это неправильно — выгонять людей с родной планеты. О здоровье других, остальных. А правильно, когда ребенок вроде Лилы терпит такие муки? Тебе и не больно от этого? Что до меня, не могу понять, почему никто не думает о душах тех людей, которые вынуждены бросить все, что они любили, и выгоняют их из дома только потому, что они перестали подходить на остальных или перестанут в будущем». «Ты так говоришь, потому что думаешь, что тебя тоже выселят», — констатировал Рассел. «Я об этом думаю, но в последнюю очередь. И как-нибудь справлюсь. Я говорю о том, что неверно в принципе». Эл осеклась. Нападать на Рассела было глупо. Он ничего не мог решить, и его право относиться к этому со своей точки зрения. Она повернулась к нему спиной и решительно пошла к пещере. «Ты куда?» – спросил Рассел. «Пойду переоденусь. Этот костюм оставлю для кого-нибудь из вас. Глупо прятать то, что есть. Пусть тело привыкает к местным условиям». «Это может быть опасно. Эл, ты только что чуть не побила Димона, и вот сама повторяешь то же самое. Димон придумал глупость, а я знаю, что делаю». Она скрылась в пещере. Рассел не посмел пойти за ней. Он не успел обдумать эту ситуацию, она появилась у входа в пещеру, одетая в легкий костюм для разведки. Его применение для планет со средней переносимостью тренированным человеком было известно. Он был совершенно герметичен, обладал огромной прочностью изнутри, имел пленку, прирастающую к коже. Этим достигалась антивирусная поддержка организма. Рассудок Эллен ей не изменил. Эта одежда давала большую свободу, больше, чем прежний костюм. Тонкий ободок на голове создавал защитное поле. Она также оставила на костюме медицинские датчики, прицепила все снаряжение, которое был снабжен экипаж в первый день высадки. А на правой руке угрожающе поблескивал излучатель. Но в целом вид у нее был довольно внушительным, даже угрожающим. Только теперь Рассел осознал то, чего ему так недоставало для исчерпывающего портрета Эл, этого наряда. Ее облик вполне ввязался с тем, что он знал о ней. Он вспомнил первое впечатление от знакомства с ее характеристиками. Отличная моральная, интеллектуальная, физическая подготовка, быстрая реакция на события, самодостаточность. Он вспомнил, как улыбнулся этому слову. Точно читал о взрослом опытном человеке. Тогда ему показалось, что ее слишком превознесли. «Что, не нравится?» – спросила она хмуро. «Выглядит грозно», – ответил он. «Это результат предвзятого отношения», – пояснила она. «Ты соорудил в голове мое чучело и наделил его своими представлениями. Ты теперь сравниваешь меня настоящую с ним? Что, не похоже?» «А ты смогла бы обойтись без этого?» Рассел обвел рукой весь арсенал ее костюма и особенно указал на излучатель. «К сожалению, нет. Увы, я слишком избалована этими благами цивилизации, но буду рада когда-нибудь обходиться без этого, если пойму, что нам ничего не угрожает». «А оружие зачем? Воевать здесь не с кем. А почему ты в этом так уверен?» Рассел усмехнулся, другого ответа он не ждал. «Здесь мирная колония, зачем нападать на нас?» Эл сунула в рот несколько пластинок еды и стала аппетитно жевать. «О, если бы ты оказался прав», — ответила она. Рассел вспомнил, что у него есть задание, и пошел его выполнять. «Так-так, вспомнил», — подметила она. «Если все мои дальнейшие распоряжения будут так выполняться, мы все умрем с голоду, замерзнем, заболеем и прочее». Рассел пропустил замечание мимо ушей. Эл устроилась на своем камне и стала ждать Индру.